Глава 36. Ангелина. Я чувствую их жадные ласки по всему телу. Максим прижимает к себе все крепче. Он разворачивает меня и заводит ноги себе за спину, заставляя обвить ими талию. Чувствую, как снизу в мою промежность упирается что-то горячее и твердое. Боже, мне безумно хочется продолжения. Так сильно, что все внутри сводит. Но в то же время та часть меня, что еще не утратила разум от их бесконечных провокаций, понимает, что отдаться ему сейчас будет неправильно. Кладу ладони на его влажную грудь и нехотя отстраняюсь. Максим смотрит на меня с удивлением, не отпускает, продолжая прижимать к себе так же крепко. «Я...» Говорю заплетающимся от обуревавших меня эмоций языком. «Я не могу». «Почему, ангел?» Удивленно спрашивает он. Стреляю быстрым взглядом на Эда. Не знаю, почему он решил утаить эту новость. Быть может, потому что изначально не хотел этого ребенка? Или по какой-то иной причине? Но я, в отличие от него, ничего не стесняюсь. И скрывать тоже не собираюсь. Поэтому набираю в грудь побольше воздуха и, опустив взгляд, выпаливаю. Я беременна. Градус напряжения между нами тотчас меняется. Из томительно-сексуального оно превращается в просто томительное. Тишина становится невыносимой, поэтому я решаю нарушить ее первой. Прости, что не сказала сразу. Я просто... «Кто отец?» Тут же спрашивает Максим, прищуриваясь. «Эд», — тихо отвечаю я. «Откуда ты знаешь?» Голос Макса звенит. Решаюсь посмотреть в его лицо. Он кажется расстроенным. «Ты не можешь знать наверняка». У меня в душе просыпается странное чувство. Кажется, будто Максим был бы вовсе не против, окажись он отцом ребенка. Или это мое воображение дорисовывает подобную перспективу? «Отец и я, Макс!» Слышу хмурый голос Эда. «Смирись!» Где-то вдалеке раздается трель чьего-то мобильника. Максим, все еще прижимающий меня к себе, слегка отстраняется. «Черт возьми!» Раздосованно произносит. Потом нехотя отпускает меня и ставит на дно бассейна. Одним рывком мужчина взбирается на бортик и подходит к столику. «Да!» — рявкает он в трубку. «Я никак не могу понять, почему факт моей беременности от Эда так сильно задел его. Это так странно, ведь Макс ко мне никаких чувств не испытывает. Только бизнес и ничего личного. Или личное все же есть?» «Ты уверен?» — спрашивает он своего собеседника. «Это точно он?» Слушает ответ. А потом снова говорит: «Хорошо, мы будем». Максим кладет трубку и поворачивается к нам с Эдом. «Ну что, народ?» Он торжествующе усмехается. «Нашелся наш крот». «Да?» – переспрашивает Эд. «Он тут? В Барселоне?» «Ага». Макс кажется ужасно довольным собой. «Я даже знаю, в каком он отеле. По счастливой случайности это недалеко». «Что?» – недоумевая спрашиваю я. «О чем вы говорите?» Эдуард и Максим хитро переглядываются. «Сегодня у нас запланирован выход в свет, ангел», — туманно поясняет Макс. «Составишь нам компанию?»